На радио «Вера» вы слушаете поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Читает Иван Литвинов. Том 2. Глава 1. Зачем же выставлять на показ бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если такого свойства сочинитель, и так уже заболел он сам собственным несовершенством, и так уже устроен талант его, чтобы изображать ему бедность нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок. Зато какая глушь и какой закоулок! На 1000 слишком верст неслись, извиваясь, горные возвышения. Точно как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости, возвышались они над равнинами то желтоватым отломом в виде стены с промоинами и рытвинами, то зеленой кругловидной выпуклиной, покрытой как мерлушками молодым кустарником, подымавшимся от срубленных дерев, то, наконец, темным лесом, еще уцелевшим от топора. Река, то верная своим высоким берегам, давала вместе с ними углы и колена по всему пространству, то иногда уходила от них прочь, в луга, затем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь перед солнцем, скрыться в роще берез, осин и ольх и выбежать оттуда в торжестве, в сопровождении мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте. В одном месте крутой бок возвышений воздымался выше прочих и весь от низу до верху убирался в зелень столпившихся густо дерев. Тут было все вместе. И клен, и груша, и низкорослый ракитник, и челига, и березка, и ель, и рябина, опутанная хмелем. Мелькали красные крыши господских строений, коньки и гребни сзади скрывшихся изб, и верхняя надстройка господского дома. А над всей этой кучей дерев и крыш старинная церковь возносила свои 5 играющих верхушек. На всех их были золотые прорезные кресты, золотыми прорезными цепями, прикрепленные к куполам, так что издали сверкало, как бы на воздухе, ни к чему не прикрепленное, висевшее золото. И вся эта куча дерев, крыш вместе с церковью, опрокинувшись верхушками вниз, отдавалась в реке, где картинно-безобразные старые ивы, одни стоя у берегов, другие совсем в воде, опустивши туда и ветви, и листья, точно как бы рассматривали это изображение, которым не могли налюбоваться во все продолжение своей многолетней жизни. Вид был очень недурен, но вид сверху вниз, с надстройки дома на равнины и отдаления, был еще лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. У него захватывало в груди, и он мог только произнести: «Господи, как здесь просторно!» Пространства открывались без конца. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, зеленели и синели густые леса, как моря или туман, далеко разливавшийся. За лесами сквозь мглистый воздух желтели пески, за песками лежали гребнем на отдаленном небосклоне меловые горы, блиставшие ослепительной белизной даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. Кое-где дымились по ним легкие туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни, но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая, подобно искре, золотая церковная маковка давала знать, что это было людное, большое селение. Все это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, наполнявших воздух. Словом, не мог равнодушно выстоять на балконе никакой гость и посетитель. И после какого-нибудь двухчасового созерцания издавал он то же самое восклицание, как и в первую минуту: «Силы небес! Как здесь просторно!» Кто ж был жилец этой деревни, к которой, как к неприступной крепости, нельзя было и подъехать отсюда, а нужно было подъезжать с другой стороны, полями, хлебами и, наконец, редкой дубровой, раскинутой картинно по зелени вплоть до самых изб и господского дома? Кто был жилец, господин и владетель этой деревни? Какому счастливцу принадлежал этот закоулок? А помещику Тремолоханского уезда Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому 33-летнему господину, коллежскому секретарю, неженатому человеку. Что ж за человек такой? Какого нрава? Каких свойств и какого характера был помещик Андрей Иванович Тентетников? Разумеется, следует расспросить у соседей. Сосед, принадлежавший к фамилии отставных штаб-офицеров Брандеров, выражался о нем лаконическим выражением «естественнейший скотина». Генерал, проживавший в 10 верстах, говорил: «Молодой человек, не глупый, но много забрал себе в голову. Я бы мог быть ему полезным, потому что у меня и в Петербурге, и даже при...» Генерал речи не оканчивал. Капитан-исправник замечал: «Да ведь чинишка на нем дрянь, а вот я завтра же к нему за недоимкой». Мужик его деревни на вопрос о том, какой у них барин, ничего не отвечал. Словом, общественное мнение о нем было скорее неблагоприятное, чем благоприятное. А между тем, в существе своем Андрей Иванович был не то доброе, не то дурное существо, а просто коптитель неба. Так как уже немало есть на белом свете людей, коптящих небо, то почему же и Тентетникову не коптить его? Впрочем, вот в немногих словах весь журнал его дня, и пусть из него судит читатель сам, какой у него был характер. Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись, долго еще сидел на своей кровати, протирая глаза. Глаза же, как на беду, были маленькие, и потому протиранье их производилось необыкновенно долго. Во все это время стоял у дверей человек Михайло с рукомойником и полотенцем. Стоял этот бедный Михайло час, другой, отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил. Барин все еще протирал глаза и сидел на кровати. Наконец подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную за тем, чтобы пить чай, кофе, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлеба безжалостно и нассоривая повсюду трубочные золы бессовестно. 2 часа просиживал он за чаем. Этого мало. Он брал еще холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращенному на двор. У окна же происходила всякий раз следующая сцена. Прежде всего ревел небритый буфетчик Григорий, относившийся к перфильне, ключнице, в сих выражениях: «Душонка ты мелкопоместная, ничтожность эткая, тебе бы, гнусной бабе, молчать, да и только! Уж тебя-то не послушаюсь, ненасытное горло!» — выкрикивала ничтожность или Перфильевна. «Да ведь с тобой никто не уживется, ведь ты с приказчиком сцепишься, мелочь ты анбарная!» — ревел Григорий. «Да и приказчик-то вор такой же, как и ты!» — выкрикивала ничтожность так, что было на деревне слышно. «Вы оба пьющие, губители господского, бездонные бочки! Ты думаешь, барин не знает вас? Ведь он здесь, ведь он вас слышит!» «Где барин?» «Да вот он сидит у окна, он все видит!» И точно, барин сидел у окна и все видел. К довершению этого кричал кричмя дворовый ребятишка, получивший от матери затрещину. Визжал борзой кобель, присев задом к земле по поводу горячего кипятка, которым обкатил его выглянувший из кухни повар. Словом, все голосило и верещало невыносимо. Барин все видел и слышал, и только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что даже мешало барину ничем не заниматься, высылал он сказать, чтоб шумели потише. За 2 часа до обеда Андрей Иванович уходил к себе в кабинет за тем, чтобы заняться серьезно и действительно. Занятие было точно серьезное. Оно состояло в обдумывании сочинения, которое уже издавна и постоянно обдумывалось. Сочинение это долженствовало обнять всю Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность, словом, большого объема. Но покуда все оканчивалось одним обдумыванием, изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось на сторону. Бралась на место того в руки книга и уже не выпускалась до самого обеда. Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным, так что иные блюда от того стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. Потом следовала прихлебка чашки кофе с трубкой, потом игра в шахматы с самим собой. Что же делалось потом, до самого ужина, право уже и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось. И эдак проводил время один одинешенек в целом мире, молодой 33-летний человек, сиденьем в халате, без галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотелось даже подняться вверх, взглянуть на отдаленности и виды, не хотелось даже растворять окна за тем, чтобы забрать свежего воздуха в комнату и прекрасный вид деревни, которым не мог равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не существовал для самого хозяина.